Глава 15. Нет. Безапелляционно отрезает Нажинский. Я тоже не горю желанием, но уже поздно. Складываю руки на груди сердито. Ты хотел растить сына? Добро пожаловать в программу «Все включено», иначе и начинать не стоило. Я не буду скакать с мячиком в детском саду на потеху кому-то. Кривится он. К тому же в четверг у меня общее собрание глав отделов. Папа, ну пожалуйста. Хнычет Ромка, но Нажинский сначала и не смотрит на него. И лишь когда Рома начинает горько рыдать, вдруг в каком-то немом удивлении смотрит на сына, будто видит его впервые, а потом в шоке на меня. А что я? Я особо не волнуюсь, потому что умею различать, когда сын рыдает от боли или сильной обиды и требуется мое вмешательство, а когда в попытке манипулировать. Поэтому просто пожимаю плечами, дескать, ну давай, папочка, решай вопрос с истерикой. «Зачем ты плачешь?» — спрашивает Нажинский, сдвинув брови. Интересная постановка вопроса. Люди вообще плачут не за чем-то, а из-за чего-то. Это непродуктивно. А, ну да, точно, непродуктивно. Ромка, услышав незнакомое слово, замолкает и только шмыгает носом, глядя на отца. «Вот», — протягиваю Нажинскому свой телефон. «Звони воспитательнице сам и объясняй». Бросив на меня нечитаемый взгляд, Ярослав забирает телефон и звонит воспитательнице. «Добрый день, это Нажинский. Да, отец Жадана Романа. Вынужден сообщить...» Он вдруг замолкает и только моргает в ответ на поток слов на том конце связи. «Хорошо», — говорит он и отключается через минуту, а потом уже смотрит на меня, сдвинув брови. «Надо купить одинаковые спортивные костюмы». «Ура!» С восторгом пищит Ромка и обнимает офонаревшего Нажинского за колени, а потом срывается в свою комнату, напевая песню. Воспитательница – настоящий профессионал. Не только детей умеет организовать, но и Нажинского. Браво, что сказать. И сегодня позвоню. Готово ли свидетельство о рождении с измененной фамилией? А нынешняя чем не устраивает? Вспыхиваю. Он мой сын, София. Поднимает брови Нажинский, удивленный моим возмущением. И фамилию будет носить мою. Через 2 часа после того, как он уехал в офис, не пожелав слушать мои возмущения по поводу смены фамилии Ромы, в дверь позвонила его новая помощница. Она привезла 3 спортивных костюма и попросила примерить. И на меня, и на Ромчика все село отлично. Теперь сгоняю в офис, чтобы Ярослав Юрьевич тоже примерил. Пропищала девушка, поправив на носу очки, и умчалась. Интересный выбор помощницы, кстати. Мелкая, неприметная, суетливая. Совсем не такая, как предыдущая. И вряд ли заинтересованная в самом Нажинском, как Кристина. Надеюсь, у нее все получится. Нажинского мы с Романом в ближайшие несколько дней почти не видим. В какой-то момент я даже начинаю беспокоиться, а не решил ли он слиться с конкурса. А вот Ромка ни капельки не сомневается. Уверен в отце на 200%. И откуда только такая уверенность? В день конкурса Ярослава с утром дома тоже нет. Меня это и правда нервирует. Если он вдруг не приедет, то это будет катастрофа для Ромки. Малыш ведь так ждет. Мы едем с сыном в садик. На его базе и будут проходить соревнования. Я говорю сыну, что папа приедет уже туда. Но сама все же сомневаюсь. «Мы тут плакаты приготовили в вашу поддержку», — суетится воспитательница, разворачивая ватман. «Красиво?» «Очень». Киваю. «Спасибо большое. Я на минуту отойду». Пока воспитательница репетирует с Ромой речевку, я выхожу в коридор и набираю Нажинскому, но он не отвечает, и я начинаю нервничать еще больше. До начала соревнования остается 15 минут. «Так, где ваш папочка?» Ко мне подходит няня. «Вот вам футболки с символикой сада. Размеры должны подойти. Можете приодеться пока в детской спальне». С ощущением тревоги, переходящей в горькое разочарование и обиду за сына, я иду, куда мне указали, прикрываю за собой двери и снимаю олимпийку и свою футболку, намереваясь надеть ту, которую мне выдали. Воспитатель сказала, тут есть какая-то футболка. Слышу сзади и аж подпрыгиваю от неожиданности. Нажинский. Приехал. И я снова полуголая. Да что же такое? Вот. Киваю ему на спинку кровати. Надевай. А сама скорее ныряю в свою. Нажинский с абсолютно беспристрастным видом снимает пиджак, потом расстегивает запонки. Рукава рубашки и все пуговицы. Стаскивает ее, оставаясь только в брюках. Не знаю, где мои мозги в этот момент витают, но лишь спустя несколько секунд я понимаю, что стою и пялюсь на него. И он это видит. Мало того, еще и смотрит в ответ, подняв бровь. «Извини». Моргаю несколько раз и отворачиваюсь. Если он сейчас ответит «Да что ты там не видела?», то я что-то в него точно брошу, что-то очень тяжелое. И так щеки вспыхивают, и хочется влепить себе за трещину, за то, что стояла и пялилась на его тело, на идеальное тело. «Боже, Соня, ты о чем вообще?» И вдруг я вздрагиваю, потому что моей шеи касаются мужские пальцы. Какая-то невероятная вспышка жара с космической скоростью проносится по позвоночнику и отдает в ноги. «Номер участника перестегнуть надо», — говорит прямо над ухом. «Не дергайся, а то булавкой уколешься». Я замираю, зачем-то задерживая дыхание, пока Нажинский перестегивает тканевую табличку на спине. «Теперь правильно», — констатирует. «Не пойму, что происходит с моим телом и почему оно так остро реагирует, почему волоски на шее встают дыбом, а где-то в районе поясницы появляется щекотка. Мне хочется отойти подальше от Нажинского, но я будто попала в какое-то невесомое, внешне неопределимое электрическое поле, вызывающее слабость в теле и мимолетное головокружение». «Пора идти», — негромко говорит Нажинский. «Начало через 5 минут». «Да, пора». Сглатываю. «Воды бы мне».